Один в ванной комнате своего номера, Майлз медленно стянул черный мундир своего дома, теперь отчаянно нуждавшийся во внимании посольской прачечной. Он покосился на свое отражение в зеркале, потом решительно отвернулся. Стоя под душем, он обдумывал сложившуюся проблему. Хаутам все обычные люди, несомненно, кажутся какой-то низшей формой жизни. С точки зрения Хаута Райан Дегтиер, в недолгосрочной перспективе разница в выборе между ним и, скажем, Айвином, вероятно, была невелика. И время от времени гемлорды за особые заслуги получают в награду хаут-жен. А у форов с гемлордами очень много общего. Даже Мас так сказала. Как велика должна быть заслуга? Очень велика. Ну, он всегда мечтал спасти империю. Цитагандийская, конечно, была не совсем той империей, о которой он мечтал. Вернее, совсем не той. Такова жизнь. Всегда швыряет тебе крученые мечи. Знаешь, ты спятил. Надеется. Даже думать, что это... Если он расстроит замысел вдовствующей императрицы, мог бы цитагандийский император быть настолько за это благодарным, чтобы отдать ему руку Райан? Если он воплотит заговор вдовствующей императрицы в жизнь, могла бы Хаут Райан Дегтиер быть настолько признательной, чтобы подарить ему свою любовь? Сделать одновременно и то, и другое было бы тактическим искусством сверхъестественного размаха. Интересы Бараяра, как ни странно, лежат в той же плоскости, что и интересы цитагандийского императора. Совершенно ясно, что его долг, как офицера имперской службы безопасности, заложить девицу и спасти злодея. Точно. У меня болит голова. Постепенно, по мере того, как ослабевал потрясающий эффект от Хаута Райан Дегтиер, к нему возвращался рассудок. Разве не так? В конце концов, она же не пыталась явно подкупить его. Да будь Райан уродливо, как баба-яга, он все равно ввязался бы в это дело. До упора. Ему нужно доказать, что Бараяр не похищал Великого Ключа. А единственная возможность это сделать — найти настоящего вора. Интересно, бывает ли похмелье от избытка страсти? Если да, то оно у него как раз началось, хотя он все еще был пьян, а это, кажется, не слишком здорово. 8 сатрап-губернаторов Цитаганды были склонены к измене покойной императрицей. Оптимистично полагать, что только один из них мог быть убийцей. Однако только один завладел Великим Ключом. Лорд Икс. 7 шансов ошибиться против одного верного. Не самый благоприятный расклад. Я что-нибудь придумаю.